Так они трудили 16 дней, почти без передышки. Они спали по очереди всего по нескольку часов и часто пропускали трапезы. Когда новая переборка была закончена и полностью задраена, течь стала еще слабее. Кризис миновал, а корабль был спасен. Найндеман и Свитман свалились в изнеможении. Делонг сделал особую пометку в судовом журнале, рекомендуя представить обоих моряков к медали почета. Хотя их старания увенчались успехом, течь так никогда и не будет полностью устранена. Остаток плавания Жанетту будет сопровождать тарахтение и звяканье насосов, напоминание о том, что до катастрофы однажды оставалось всего несколько сильных ударов. Делонг постарался узнать Найндемана получше. Было в нем самом и в его упорной работе что-то такое, чего капитан никак не мог понять. Он казался потрясающим мазохистом, которому идет на пользу экстремальный холод. У него не было флотского звания, но в глазах Делонга он уже вышел на передний план экспедиции. Найндеман не отвечал на похвалы и держался особняком. Обладатель черных усов и обветренной кожи, он не показывал чувств и говорил сильным немецким акцентом. Он был человек не слова, а дела. Он не посещал и воскресные молебны Делонга. «Я верю в природу», — говорил он. «Природа — мой Бог. Я не верю в загробную жизнь. Все наказания мы получаем в этом мире». В 1880 году собаки стали ключевой частью приключений Жанетты. Они охотились и выли. Они резвились на льду, они служили источником нескончаемых головных болей, но при этом были незаменимы. Однажды 30 собак притащили на корабль сани с громадным убитым моржом, весившим 2800 фунтов. Моряки познакомились с собаками, дали им клички и выбрали любимцев: Косматка, Том, Ртуть, Джек, Принц, Смайк, Бисмарк, Пэдди, Скини, Фокси, Бандюган, Палец, Ворчун, Лодырь, Джо, Джим, Армстронг, Волк, Бинго. Они ели почти что угодно: гнилую рыбу, тюленди-потроха, моржовый жир, подпорченную пищу, всевозможные похлебки и каши. И, как ни странно, не испытывали проблем со здоровьем. «Они толстые, как пончики», — писал Делонг, «и ленивые, как люди в тропиках». Собаки постоянно дрались, иногда даже до смерти, но все же чувствовали некоторое родство друг с другом, благодаря чему время от времени возникали моменты невероятной нежности. Казалось, собак понимал один Алексей. Он всегда заранее замечал, как зарождается собачья вражда. Однажды они с Данбаром взяли нескольких матросов и отправились охотиться на моржей. По дороге Бинго высвободился из упряжки, что вызвало немалую зависть у других собак, тотчас попытавшихся его догнать. Алексей сказал Данбару: «Ну вот, теперь другие псы его накажут за побег». Днем охотники с пустыми руками вернулись на корабль. Примерно через полчаса Ханс Эриксен сообщил Делонгу, что Бинго убили в жестокой собачьей драке. Предсказание Алексея оказалось пугающе верным. Делонг написал: «Хотя прошло 3 или 4 часа, собаки не забыли о побеге. Подстерегли Бинго на безопасном расстоянии от корабля, набросились на него и к появлению Эриксена искусали так сильно, что пес скончался через 10 минут после того, как его подняли на борт. Мы содрали с него шкуру, чтобы позже сшить из нее одежду, а тушу оставили на морозе на крыше рубки. Быть может, она пойдет в пищу его убийцам». Сам Делонг привязался к крепкому псу по кличке Ворчун. В начале плавания Ворчун ввязался в драку и подхватил инфекцию, из-за которой у него ужасно распухла морда. Делонга восхищала удивительная воля к жизни Ворчуна. «Хотя я и понимаю, что он теперь бесполезен», — писал капитан, — «я хочу, чтобы в этих негостеприимных краях он жил как можно более полной жизнью. Порой кажется, что он уходит. Сегодня, например, он лежал на подстилке из старого тряпья и словно бы готовился испустить последний вздох. Занятый астрономическими наблюдениями, я решил пристрелить его после обеда. Когда я пришел к нему, оказалось, что он не только не сдох за это время, но и отошел ярдов на 100 от подстилки, резвый и полный жизни». Делонг заметил, что к Ворчуну часто подходит другой пес — Джек. Джек присматривает за ним, защищает его от остальных, водит его за собой, чистит ему шкуру, записал капитан. Такая нежная забота тронула Делонга. Казалось, Джек не получает от нее никакой выгоды. Но в конце концов состояние Ворчуна ухудшилось до такой степени, что Делонг счел негуманным оставлять его в живых. «За несколько дней, — написал капитан, — он превратился в собственную тень. Он лежал на льду, и жар его тела вытапливал яму, в которой он постепенно скрывался из виду. Ворчуна завели за другой борт корабля и пристрелили. «Несчастный пес мертв», — записал Делонг, и заметил, что его друг Джек как будто не может осознать его исчезновение. По словам капитана, Джек беспокойно осматривал ледовую лежанку Ворчуна. Но такова жизнь. Данненхауэр тем временем тоже не сдавался. Весь 1880 год штурман провел в своей темной каюте. Его запущенный сифилис стал давать и другие симптомы, включая бляшки у него на ногах, во рту и вокруг губ. Было похоже, что он действительно ослепнет на левый глаз. Хотя доктор Эмблер упорно капал атропин, вязкая субстанция в глазу появлялась снова и снова, склеивая радужку с хрусталиком. В январе, когда боль стала невыносима для штурмана, доктор Эмблер решил оперировать. Он дал Данненхауэру немного опиума и позвал трех крепких матросов, чтобы держать руки и ноги штурмана. Затем Эмблер, вооруженный скальпелем и резиновым зондом, рассек роговицу и изучил передний отдел глаза. При помощи отсасывателя он выпустил много мутной жидкости. Именно так он описал процедуру в своем отчете. Боль была чудовищна, но Данненхауэр стойко ее переносил. Время от времени в каюту заглядывал Делонг, который наблюдал за операцией. «Я не знал, чему восхищаться больше», — писал он, — «мастерству и проворству хирурга или же стойкости и выносливости Данненхауэра». Операция прошла относительно успешно, но в течение следующих 6 месяцев Эмблеру предстояло оперировать снова и снова, чтобы выпустить из глаза все гнойное вещество. В целом, в течение 1880 года Данненхауэр перенес более 50 операций. Теперь Делонгу уже сказали правду, что Данненхауэр страдает от сифилиса и знал это еще до поступления на Жанетту. Эмблер до последнего держал диагноз в тайне, но когда появились бляшки, все стало очевидно. Капитана поразила и рассердила эта новость. Диагноз объяснял не только проблемы с глазом и высыпания на коже, но и психические симптомы, записанные в его карте признаки депрессии. Было широко известно, что от сифилиса можно сойти с ума. И неважно, что Данненхауэр полагал, будто полностью излечился, ведь в то время лекарства от сифилиса не существовало. По мнению Делонга, скрывая свою болезнь, Данненхауэр совершил непростительный грех, поскольку пошел на сознательный обман и тем самым поставил под угрозу всю экспедицию. Зная о своем недуге, Данненхауэр должен был с самого начала отказаться от плавания. И все же капитана не могли не растрогать безоговорочная стойкость и невозмутимость, с которой Данненхауэр переносил свою болезнь. «Теперь над ним регулярно нависают скальпель и зонт», — писал Делонг. «Нет никаких улучшений. Он героически переносит свое заточение и боль операции. Но для экспедиции он навсегда потерян. Боюсь, он потерян и для самого себя». Когда Делонг размышлял о 1880 годе, его больше всего раздражало, что они двигались кругами. Несмотря на все лишения, они по-прежнему находились примерно там же, откуда начали. Это напоминало Делонгу работу машин, которые выполняют определенные повторяющиеся действия и не останавливаются, пока не заканчивается топливо. Он сетовал на механическое снабжение системы, пищи, теплом и одеждой, чтобы работал человеческий двигатель. Человек, по его словам, был на самом деле совершенной машиной. Стоит запустить его и постоянно обновлять завод, и он будет функционировать монотонно, как часы. Он также вспоминал о сельскохозяйственных и тягловых животных, которые всю жизнь бродят туда-сюда по крошечному полю. Меня всегда интересовало, задается ли вращающая лесопильную установку лошадь вопросом, почему она пристегнута к этой бесконечной жерди и к чему вообще приводят ее действия. Она обычно не видит ни самой пилы, ни результатов работы и заканчивает день в том же самом месте, с которого начала. Насколько позволяет лошадиный разум, она понимает, что будет заниматься тем же самым и завтра, и послезавтра. Если лошади дарована способность размышлять, мне очень жаль беднягу. Теперь я понимаю ее мысли и чувства. Но после таких сентиментальных рассуждений Делонг обычно одергивал себя. «Здесь в голову приходит много чепухи», — писал он, «и совершается много глупостей, над которыми еще суждено посмеяться в будущем». Он утверждал, что в душе всегда был оптимистом. Его девизом была фраза «Nil desperandum» — «Никогда не отчаивайся». В этом заточении, рассуждал он, что-то неуловимое и неопределенное твердит мне, что все закончится хорошо. Внутренний голос подсказывает мне, что это еще не конец моим трудам и стремлениям. Поэтому в канун нового 1881 года, когда Делонг встал перед командой, он хотел передать морякам частичку надежды, которая каждый день давала им силы жить. Однако он не был силен по части речей и ничего не готовил заранее. Сделав пару затяжек из трубки и выпив по случаю праздника, он, наконец, сказал: «Как и любое событие в жизни, это плавание можно разделить на две части — ту, что уже миновала, и ту, что еще предстоит. Мы вот-вот проводим старый год и встретим новый. За последние 16 месяцев мы преодолели 1300 миль. Каждый день нас подстерегали опасности. Льды били и давили нас, толкали и разворачивали, сжимали и толкали. Корпус корабля давно сломался бы, если бы не сила сердец, которые бьются у него внутри. Мы целый год откачивали воду с тонущего корабля и поддерживали его в пригодном для жизни состоянии. И мы все еще здесь. Мы смотрим в будущее, надеясь сделать что-нибудь достойное самих себя и достойное развивающегося над нами флага. Нас не сломить». Что-то в его словах тронуло команду. Собравшиеся в рубке возликовали: «Nil desperandum, нас не сломить». В полночь раздались традиционные 8 ударов колокола в честь уходящего года и 8 в честь наступающего года.